Проект «Литрес-чтец». Алекса Грант. Мой несносный сосед. Читают Владислав Горбылёв и Екатерина Булгару. Глава первая. Иван. Скажите, как вы относитесь к редким животным? Ну, я там не знаю про редких животных, но у меня соседка по парадной. Вот она редкая сука. Кинофильм «День радио». «Сколько мы с тобой вчера выпили, а?» Дергаю за пятку развалившегося на ковре друга. То, что он уснул на полу, а я в постели в компании двух аппетитных брюнеток, скорее закономерность, чем сюрприз. Благо, Захар перестал обижаться на меня очень давно. Примерно с нашей первой попойки на день первака в универе. Литра 3-4. Товарищ запускает пятерню в волнистую светлую шевелюру и морщится. Видимо, в башке у него сейчас тоже обезьянки бьют в барабаны, а во рту самое, что ни на есть, пустыня Сахара. Я тоже кривлюсь, потому что воды поблизости не наблюдается, а сопящая рядом то ли Катя, то ли Света почти намертво придавила меня ногой в черном кружевном чулке к кровати. Осторожно снимаю с себя чужую симпатичную конечность и также аккуратно освобождаюсь от тонких пальцев с перламутровым маникюром, облюбовавших мою талию. Ненадолго задерживаюсь взглядом на узкой полоске черной ткани, теряющейся между двух половинок округлых бедер, и прикрываю наготу пушистым темно-коричневым одеялом. Все-таки девчонка не настолько хороша, чтобы я нарушил свято-лелеемое правило одной ночи. С громким зевком я выбираюсь из постели и шлепаю на кухню, отчаянно надеясь найти спасающий от похмелья грейпфрутовый сок. Но кто-то успел меня опередить. Полки холодильника девственно пусты, так что приходится довольствоваться водой из-под крана. «Чувак, я хочу к этой Кате подкатить, ты не против?» — спрашивает Захар, пока я засовываю голову под холодные струи и пытаюсь хоть немного протрезветь. Потому что в башке все так же гудит, а перед глазами плывет алкогольный туман. А почему я должен быть против? Вытираю лицо белым вафельным полотенцем и недоуменно смотрю на друга, до сих пор не въезжая в ситуацию. Ну, ты ж вчера с ней зажигал? Да хоть обеих забирай. И мне, конечно, приятно, что Лагутин чтит мужской кодекс чести. Но продолжать знакомство с девушками, имена которых я даже не смог запомнить, вряд ли входит в мои планы. В доме царит погром, пустые бутылки валяются на полу, а упаковка от пиццы каким-то волшебным образом перекочевала в ванную. На люстре висит сдувшийся воздушный шарик. Из ботинка почему-то торчат маракасы. Я начинаю сомневаться, что мы с Захаром были в адеквате вчера. Голова по-прежнему напоминает гудящий улей. Координация движений возвращается медленно, так что я считаю за благо вызвать клининговую службу, так как сладко посапывающие в спальне крали вряд ли приучены к общественно полезному труду, а нас с другом банально жалко. С чувством выполненного долга растягиваюсь на диване и от нечего делать звоню Истоминой, моему любимому тирану и деспоту. Уверенному, что без ее присмотра я ограблю банк, сожгу костел и в качестве вишенки на торте взорву собственную квартиру. «Саш, Лизу дай». После непродолжительной возни в трубке раздается хриплый сонный голос, явно ничего не соображающий Лизаветы. «У меня все в порядке. Жив, здоров и готов дальше раздражать вас с Волковым. Это вы всем салоном мой уход отмечали вчера? Филатов, честное слово, ты хуже выездной проверки от налоговой. Богом молю, стань нормальным человеком. Перестань пить и найди себе девушку». Озвученная Лизкой просьба больше похожа на проклятие. Я считаю за благо отключиться, не дослушав подругу. Как оказывается, очень вовремя, потому что у двери меня уже ждет мастер чистоты. Невысокая худая девчонка с огромными ярко-голубыми глазищами ожесточенно вдавливает кнопку звонка, отчего гул в моих ушах становится просто нестерпимым. Я отцепляю ее тонкие пальцы от орудия пыток и за запястье втягиваю в коридор, попутно отмечая, что вместо привычных желтых брюк и куртки на ней одет свободный джинсовый комбинезон. Если короткий серый топ, открывающий плоский загорелый живот, их новая униформа, то за это я совершенно точно готов поблагодарить менеджера по работе с персоналом. Кнопка, а именно так ее хочется называть, особенно на фоне моего двухметрового роста, полирует меня недовольным взглядом и не собирается приступать к уборке. Мое терпение быстро подходит к концу, тем более что она неодобрительно кривит небольшие, но пухлые губы, обнаруживая пустые пачки из-под чипсов рядом с подошвой ее бело-розовых кед. Тик-так, тик-так, кнопка, часики тикают. Тыкаю в воображаемый циферблат отсутствующих на руке часов и, представив не совсем рабочую картину, многозначительно ухмыляюсь. За сверхурочные доплачивать не буду. С невозмутимым лицом девушка перешагивает через пустую жестяную банку из-под колы и приближается ко мне, на секунду обдавая приятным персиковым ароматом. Ненадолго прикладывает ладошку к моему лбу и, сделав какой-то свой вывод, отшагивает обратно. Так я и думала. Диагноз ясен — больной. Эта выскочка стоит, высоко подняв острый подбородок, а за моей спиной раздается громкий лошадиный ржач. На звук нашей перепалки Захар притопал из кухни и теперь нагло развлекается за мой счет. Слушай, вот это уже нифига не смешно. Я силком впихиваю в ее руки цветастую щетку, по слогам растягивая свою следующую фразу. «Знакомьтесь». Кнопка — это пипидастер. Пипидастер — это кнопка. И вместе вы надраете эту квартиру до блеска. Форштейн? Стесняюсь спросить. Сейчас девушка выглядит вполне мило и даже глаза вниз опустила, прикрыв невыносимую синь чистоколом из пушистых ресниц. Ничего нигде не треснет? Треснет. Мое терпение может быть твой комбинезон. Я зря не прислушиваюсь к буквально-таки вопящей интуиции, которая сигнализирует о том, что где-то я совершил серьезный такой прокол, потому что ровно через 30 секунд кнопка забирает у Захара огромную бадью с еще теплым кофе, оставляет в его ладонях щетку для пыли и выливает на меня пол-литра пахнущей жженым коричневой жидкости. «Холодильник с моего коврика убери, придурок! Я домой зайти не могу!» И пока до меня доходит, что эта маленькая фурия никакая не уборщица, а новая соседка из квартиры напротив, девчонка с выразительным грохотом ставит пустую кружку на трюмо, оставляя грязные разводы на светлой поверхности. По моему лбу катится струя остывающего американо, злость волнами подкатывает к горлу, а чувство собственного достоинства где-то в глубокой заднице. Друг гогочет во весь голос — кнопка звонко мелодично хихикает с ним в унисон, а апофеоза этому театру абсурда добавляет то ли Катя, то ли Света, выпершаяся в коридор в одной простыне. «А что, мы на Майорку уже не летим, м?»